Петр Петрович Каратаев. Лет пять тому назад, осенью, на дороге из Москвы в Тулу, пришлось мне просидеть почти целый день в почтовом доме за недостатком лошадей. Я возвращался с охоты и имел неосторожность отправить свою тройку вперед. Смотритель, человек уже старый, угрюмый, с волосами, нависшими над самым носом, с маленькими заспанными глазами, на все мои жалобы и просьбы отвечал отрывистым ворчанием. В сердцах хлопал дверью, как будто сам проклинал свою должность, и, выходя на крыльцо, бронил ямщиков, которые медленно брели по грязи с пудовыми дугами на руках или сидели на лавке, позевывая и почесываясь, и не обращали особенного внимания на гневные восклицания своего начальника. Я раза три уже принимался пить чай, несколько раз напрасно пытался заснуть, прочел все надписи на окнах и на стенах, скука меня томила страшная. С холодным и безнадежным отчаянием глядел я на приподнятые оглобли своего тарантаса, как вдруг зазвенел колокольчик, и небольшая телега, запряженная тройкой измученных лошадей, остановилась перед крыльцом. Приезжий соскочил с телеги и с криком «Живее лошадей!» вошел в комнату. Пока он с обычным странным изумлением выслушивал ответ смотрителя, что лошадей где нету, я успел со всем жадным любопытством скучающего человека окинуть взором с ног до головы моего нового товарища. На вид ему было лет под 30. Оспа оставила неизгладимые следы на его лице, сухом и желтоватым, с неприятным медным отблеском. И сине-черные длинные волосы лежали сзади кольцами на воротнике, спереди закручивались вухарские виски. Небольшие опухшие глазки глядели, и только. На верхней губе торчало несколько волосков. Одет он был забубенным помещиком, посетителем конных ярмарок, в пестрый, довольно засаленный архалук, полинявший шелковый галстух лилового цвета, жилет с медными пуговками и серые панталоны с огромными раструбами, из-под которых едва выглядывали кончики нечищенных сапог. От него сильно несло табаком и водкой. На красных и толстых его пальцах, почти закрытых рукавами архалука, виднелись серебряные и тульские кольца. Такие фигуры встречаются на Руси не дюжинами, а сотнями. Знакомство с ними, надобно правду сказать, не доставляет никакого удовольствия. Но, несмотря на предубеждение, с которым я глядел на приезжего, я не мог не заметить беспечно доброго и страстного выражения его лица. «Вот и они ждут здесь более часу-с», — промолвил смотритель, указывая на меня. «Более часу!» — злодей смеялся надо мной. «Да им, может быть, не так нужно», — отвечал приезжий. «Уж этого-с мы не можем знать-с», — угрюмо сказал смотритель. «Так неужели нельзя никак? Нет лошадей решительно?» «Нельзя-с, ни одной лошади не имеется». «Ну так велите же мне самовар поставить. Подождем, делать нечего». Приезжий сел на лавку, бросил картуз на стол и провел рукой по волосам. «А вы уж пили чай?» — спросил он меня. «Пил. А еще раз для компании не угодно?» Я согласился. Толстый рыжий самовар в четвертый раз появился на столе. Я достал бутылку рому. Я не ошибся, приняв моего собеседника за мелкопоместного дворянина. Звали его Петром Петровичем Каратаевым. Мы разговорились. Не прошло и получаса с его приезда, как уж он с самой добродушной откровенностью рассказывал мне свою жизнь.